говори», — проревела я, дав ему еще одно лечебное зелье. «Эта зараза не берет пегасов», — прокричал он, когда кобыла схватила и потянула его заднюю ногу. «Я влила в Минтфриша еще одно зелье. Мы не знаем почему, они невосприимчивы. Святая Селестия, остановись». Он дважды выстрелил мне в голову. Он убил эту безоружную искалеченную пегаску, заключенную в режиме невидимости, как подлый трус. Я отчетливо видела кровь на его копытах. И я, черт возьми, не собиралась останавливаться. «Тогда зачем вы это делали?» — потребовала я ответа, протолкнув полностью одну из его ногу через решетку. Рейдерша внутри завизжал от восторга. «Чтобы», — начал было он, но тут его голова взорвалась во вспышке малинового света. Оперативный агент Лайтхуф стоял в дверном проеме, его боевое седло было наготове, и я оказалась под прицелом двух лучевых пушек. Он выглядел впечатляюще, может быть, немного тошнотворно. Я мог поклясться, что Минтфреш скорее сдохнет, чем станет говорить. Безусловно, я не ожидал, что рейдера можно использовать как орудие допроса. Это стоит взять на заметку. Если бы я только могла вытащить ствол и выстрелить, я бы сделала это, но агент был подобно взведенному курку. Он продолжил, его голос звучал тихо и монотонно. «Если бы вы потерпели день, всего один день, то все было бы чисто, хорошо и доведено до логического конца. Но нет, вы явились сюда, все усложнили, нарушили ход моей операции, в довершение всего, скормили рейдеру моего доверенного адъютанта, чтобы заполучить ответы». Он подмигнул мне, а затем улыбнулся. «Не думаю, что смогу заинтересовать вас новой работой, верно? Силы безопасности анклава нашли бы вам применение». «Довертела я вас на своем рогу», — ответила я, не очень красноречиво и броско, но сейчас я была в весьма скверном настроении. «И дай угадаю, сейчас ты и меня пристрелишь?» Он явно этого хотел. Я заметила, как он опустил взгляд на кобылу, жадно отрывающую кусок за куском от Минтфриша. Когда же он снова взглянул на меня, я поняла, что Лайтхуфс, безусловно, думает об этом. «Это действительно необходимо. Вы не та пони, которую стоит недооценивать. Это будет мудрым поступком, прикончить вас сейчас». Он сделал глубокий вдох. «Но, к несчастью, вы много значите для моих операций. Если я сдам вас Диусу и ростовщице, то смогу спокойно спать», — будничным тоном ответил он. «Это было приятно слышать. Кто-то хотел поймать меня не ради нелепой кучи крышечек. Так что вас сейчас обыщут, а потом вы очень вежливо пройдете в тюремный отсек. После я закончу здесь, и ход вещей вернется в нормальное русло». Я аккуратно сбросила с себя маскировку, и тут в комнату вошли еще два пегаса. Один освободил связанного мной пегаса, а второй подобрал мое снаряжение. «Уберите тело», — произнес Лайтхуф с освобожденной охраннице, кивком указав на рейдера и ее закуску из зеленого единорога. «К счастью, Минт закончил свою работу прежде, чем отправился на ваши поиски. Но зачем? Этот вопрос когда-нибудь сведет тебя с ума, если вы и дальше будете постоянно всем его задавать», — все тем же будничным тоном ответил он, но я буквально почувствовала, как его лучевые пушки нацеливаются на мою голову. «Достаточно сказать, что консул Скайстрайкер забыл, что основная задача анклава – защищать народ пегасов от всего, что может ему угрожать, и даже от наших же благих намерений. Я и правда не имею ничего против вас или мисс Глори, и я бы отпустил вас обеих, если бы вы, Бликджик, не были бы настолько полезны для нас». Но даже после смерти Монинглори консул не осознал, насколько глупы его методы. «А что, по-твоему, должно помочь консулу это осознать?» — спросила я, когда мы подошли к клетке и он, заведя меня внутрь, захлопнул дверь. Я могла сказать, что часть его хотела заставить меня корчиться в боли, и не потому, что я убила его подчиненных, а просто потому, что он был скотиной. Он просто ответил: «Дезертирство дочери», и, посмотрев на конвой, добавил: «Никакого оружия, никаких дубинок. Возьмите бак, гидру и, если нужно, стампейджа, и сделайте из нее пюре голыми копытами. Вас двое против девки. Если она попытается что-то сделать, убейте ее». Он помолчал, глядя на меня больной улыбкой. «Она обязательно попытается». С этими словами он развернулся и вышел из комнаты, оставив меня с безоружным и очень напуганным конвоем. Я ходила взад-вперед, освещая янтарным взглядом то один, то другой угол. Что ж, он — яркий пример того, чем является анклав, чем вы все являетесь, — сказал я, глядя им прямо в глаза. Эта дура знала, что ее ждет, когда спускалась сюда. Нашла неприятности на свой круп, — сказал первый с насмешкой. «Заткнись, не разговаривай с заключенной», — сказал второй пегас с коротко остриженным хвостом. «Ох, да расслабься ты, у нее же ничего нет, она будет сидеть здесь и никуда отсюда не денется», — вяло фыркнул первый. Послышался треск из динамиков. «Меня зовут Монинглари, я делаю это заявление, чтобы уведомить пони Тандерхеда, что я больше не могу терпеть ваш жесткий и жестокий отказ от поверхности. Мы живем в нашем чистом и безопасном мире, в то время как ниже нас страдания и смерть». Я уставилась на громкоговоритель, висевший на стене. Это был ее голос, но... Как? Но тут я догадалась. Минтфреш стоит отдать должное этому рогатому козлу. Заклинание манипуляций он знает как собственные копыта. Может заставить любого говорить то, что он хочет, усмехнулся первый охранник. Записал все на голокассету и вуаля. Мгновенное признание. Из динамиков вновь зазвучал голос Глори, безэмоциональный и монотонный, как будто все ее обычные интонации взяли и смешали в одну кучу. Много лет назад моя мать покинула анклав, потому что осознала, что не может больше сидеть и бездействовать, пока другие пони страдают. Она поверила в Rainbow Dash, и я верю в Rainbow Dash. Меня тошнит от трусости, которую я вижу в ваших глазах, это просто отвратительно. Конечно, некоторые из вас присоединились к добровольческому корпусу, но этого недостаточно, и я не собираюсь больше терпеть это ребячество. Лучше я буду служить Rainbow Dash на поле боя, чем работать в такой враждебной ко всему лаборатории. Тандерхит как болезнь, а поверхность – лекарство. Минт провозился с ней несколько часов. Наверняка он заставил ее верещать как работницу квартала радужных фонарей, прогоготал первый солдат. «Заткнись, мать твою, не зли ее», — ответил другой, в страхе посмотрев на меня. «Ты не видел, что эта стерва сделала с адъютантом?» Я закрыла глаза, стараясь не обращать внимания на тираду о Тандерхиде. В этих словах не было ничего такого, что Глори не могла бы сказать, за исключением полного отсутствия в них верности анклаву и гордости за Тандерхид. Воображение прямо-таки рисовало Rainbow Dash, отчитывающую свой народ за то, что они слишком трусливы, чтобы лететь вниз на помощь. И что же она собирается сделать с нами? А, измывался он. Я посмотрела сперва на одного, затем на другого. Блиц-вопрос. У кого из вас ключи? Второй охранник посмотрел на первого, в то время как тот с ужасом уставился на меня. Я посмотрела прямо ему в глаза и скользнула в ЗПС. Три телекинетических пули полетели в лицо Пегаса. Луна свидетель, его голова взорвалась прямо передо мной. Отстранив эту картину на второй план, я уставила свой взор в глаза второго охранника. Я не говорила, не угрожала, даже не моргала, но Пегас дрожал с головы до кончика хвоста. «Достань ключи и открой решетку», — медленно сказала я, а затем добавила. «Я не хочу тебя убивать, но я не отвечаю за себя, если ты попытаешься сделать что-то лишнее». Он весь дрожал, пытаясь вытащить ключи из кармана своего друга, но чуть погодя ему даже удалось обуздать свою тряску, чтобы открыть дверь. Я почуяла, что он хорошенько обмочился. Неплохо. Я вышла, все еще глядя на него, затем мотнула головой в сторону клетки. Он зашел в камеру и заперся. И не вылезая отсюда, все, что я сказала, обыскивая его, я нашла несколько таблеток Бака, большой шприц с рисунком четырехглавого дракона, вероятно гидра, и набор доз, как я поняла с Тампейджа, и вдруг я услышала крик Глори. Даже стальная дверь с табличкой «Помещение для допросов» не смогла заглушить ее вопль. Я била по ней своими копытами, попутно ковыряясь в замке магии. Без толку. Я взглянула на следующую дверь с надписью «Наблюдательный пост» и вышибла ее. В комнате было пусто, за исключением металлического стола, и затем мой мир окрасился красным, в пучине ярости и гнева. Через стекло я увидела лежащую на столе Глори. Один ублюдок прижимал ее туловище, другой же удерживал ее круп на месте. Это могло быть наглядным пособием по изнасилованию, если бы кожа на ее боку не почернела и не дымилась от химических ожогов на ее кьюти-марке. Восходящее солнце на ее боку исчезло навсегда, оставив после себя пустое и темное полушарие. Я обрушила свои копыта на зеркальное окно. Стекло задребезжало. Бросив вопросительный взгляд в мою сторону, эти двое продолжили свою работу. Один из них вытащил клеймо. Я видела этот знак меньше часа назад, выжженный на боку заключенной дошитки. Он направил клеймо под пламя паяльной лампы, и я видела, как оно медленно окрасилось вначале в красный, а затем в желтый цвет. Я вложила все силы в свои копыта, но стекло так и не разбилось. Оперативный агент Лайтхувс вздохнул, когда посмотрел на меня из другого окна наблюдательного поста на дальней стороне помещения для допросов. Клеймо коснулось ее почерневшей кьюти-марки и исчезло за завесой дыма, шипения и крика, что ударил мне прямо в сердце. «Будь лучше». Я съела сразу горсть бака, вколола гидру и без сожаления опустошила ампулу Стампейджа. Весь мир теперь представлял из себя красный туманный душераздирающий крик, который был все дальше, дальше и дальше. Я поняла, что прошло лишь несколько минут, потому что я еще пылала изнутри, но уже понемногу начала остывать, когда сознание начало возвращаться ко мне. Я сидела, залитая кровью от головы до копыт, мой рот наполняла какая-то жидкость с металлическим привкусом пополам с обрывками мяса. Один металлический стол торчал в широкой дыре в окне, другой был изломан и покорежен до неузнаваемости. Я могла считать мертвецов только по их туловищам, от остального мало что осталось. Дверь стояла открытой, и я была абсолютно уверена, что ни одно из этих тел не принадлежит Лайтхувзу. Но все это не имело значения. Глори плакала. Я подвела ее, не сумела убедить ее в опасности, не смогла вовремя найти доказательства, не успела добраться до Лайтхувза, не сумела добраться до нее. Ее метка исчезла, отнятая пони, которым она доверяла безоговорочно. И это была моя вина. Свежий след от клейма чернел и бугрился, черное кольцо обрамляло участок красной кожи, внутри которого было выжжено облако с бьющей из него молнией. «Знак Дашита, давай», – прохрипела я. Сердце яростно билось в моей груди, отдаваясь в голове. «Ну же», – простонала я, осторожно подталкивая ее носом. «Нам нужно выбираться отсюда. Оставь меня», – почти неслышно прошептала она. Я рухнула рядом с ней. «Нет», – ответила я, с радостью лишаясь опоры под ногами. Лайтхувс говорил, «сделайте из нее пюре». Теперь я действительно понимала, что это значит. «Даже не думай, я все испортила», — сказала она, рыдая и прикрывая лицо копытами. «Да-да, это мы уже проходили». Не обращая внимания на то, что я могла в любой момент потерять сознание, и что была вся в крови, я приблизилась к ней и заключила ее в объятия. «Ты ничего не испортила, понятно? Он играл с тобой, это его вина. Я никогда не смогу вернуться домой. Я разрушила всю работу моего отца, добровольческого корпуса, вообще все». Глори продолжала плакать, коротко всхлипывая. Мягко похлопав ее по спине, я тихо сказала, «Только если ты сдашься, погибает только тот, кто смирится с поражением, так или иначе». Она судорожно вздохнула, но наконец подняла на меня свои фиолетовые глаза. «Спасибо, Бликджик», — тихо прошептала она, «но я все еще чувствую себя виноватой во всем». Я лишь улыбнулась. «Ну, по крайней мере, твоя ошибка не привела к чьей-нибудь смерти. Я слышала, были и такие пони, ошибки которых стоили жизни миллионам». Я помогла ей подняться на копыта. Это было будто пытаться помочь жеребенку сделать первые шаги, даже несмотря на выражение боли на ее лице. «Ну а теперь давай-ка свалим отсюда и помоемся», — дрожащим голосом сказала она. «Мне правда нужно вымыться, смыть с себя это место». И она нервно сглотнула, пытаясь изобразить на лице улыбку. «Тебе тоже стоит, ты сейчас очень грязная». «Что, рейдерский прикид мне не идет?» «Ладно, это была тупая шутка». Сейчас я смотрела на искалеченные тела, разорванные на куски моими же зубами и копытами, и молилась, что все это было лишь из-за наркотиков. Я поднялась на копыта, и мы шаг за шагом заковыляли к выходу. Хвала богиням, все мое снаряжение было в комнате охраны. Я старалась игнорировать возникшие чувства сентиментальности, снова натягивая свою броню. На моем LUME появилось три метки, и все желтые. Я могла бы вернуться назад и тщательно обыскать это место, но только когда Глори будет в безопасности. Мы вышли наружу. Думаю, мы могли бы добраться до кучки жилых трейлеров неподалеку, а потом все взорвалось. «Святая, Радигатор, тебя дери, Селестия, ну какого хрена все вокруг меня постоянно взрывается?» Я вскочила назад на копыта. Передняя часть здания разваливалась позади нас, погребая под собой входные двери. Вертибак кружил в небе, и было немного жутковато, что такая огромная штука может летать практически бесшумно. А еще он готовил свои турели для нового выстрела. «Глори, лети!» – прокричала я, но она была слишком травмирована или истощена, и смогла лишь свернуться в клубочек, словно жеребенок. Я понеслась так быстро, как только могла, чтобы увести опасность подальше от Пегаски. Если мне повезет, они примутся за бегущую цель, справедливо рассудив, что смогут позаботиться о Глори позже. Мое сердце все еще грохотало в груди, пока я беспорядочно носилась взад-вперед, на ходу доставая карабин и заряжая его бронебойными. Как оказалось, их бронебойность была явно переоценена. Эти пули не могли пробить даже окна вертибака, чего уж там говорить о его броне. А вот его орудия поливали меня градом сияющей смерти, оставляя небольшие кратеры в бетонных плитах вокруг. Я бегала и кружилась, спасая свою жизнь. Осколки бетона врезались мне в бока. Рев орудий заставлял меня бегать в поисках укрытия, отчаянно пытаясь придумать способ, как же хоть что-то сделать с этой штукой. «Ладно, шутки кончились», — прокричала я, заряжая карабин разрывными патронами. Но они лишь оставили несколько черных пятен на стекле, защищающим двух управляющих вертибаком пегасов. Я прямо-таки чувствовала, как пилоты внутри этого бронированного корыта ржут надо мной. Да они, блядь, играют. Мне нужна другая пушка. И пуля побольше. Клик. И тут до меня дошло. У меня уже есть и то, и другое. Сглотнув, я отбросила карабин и вытащила причуду Троттенхеймера. Казенник пистолета распахнулся с тяжелым стуком. Я вытащила ртом черную коробку, магический замок которой со щелчком открылся, и серебряная пуля выпала наружу. Еще одна вспышка света ударила в плиту рядом со мной, пока я заряжала снаряд, сбив меня с ног и осыпав новой порцией бетонной шрапнели. Как же мне надоело, что все сегодня пытаются меня пристрелить. И не только сегодня, а вообще всегда. Увидев тяжелый пистолет рядом с собой, я подхватила его магией и закрыла. Вертибак тем временем разворачивался для новой атаки. Мой ход. Подняв пистолет, я активировала ЗПС. Странные таинственные знаки появились на моем ЛЮМЕ, когда оружие сделало что-то с моим пипбаком. Я могла запрограммировать только один выстрел. Оно и хорошо, учитывая, что у меня он и был один. Если бы я не стояла застывшей в магической недвижимости, я бы закричала: «Да какое же оружие, спрашивает тебя, стрелять ему или нет?» Я судорожно нажимала на «Д». Поле белой магической энергии окружило меня, приковав к месту. Второе поле образовало конус, направленный прямо на вертибак. Я не могла пошевелиться, не могла дышать. Бронированный небесный фургон был сейчас идеальной мишенью. Затем я почувствовала нажатие спускового крючка. Отдача была такой силы, что вырвала пятиметровый кусок земли вокруг меня, в то время как мир окрасился красным. Магическое поле удерживало меня и оружие на месте, и единственное, что я могла слышать, — глухой ревущий гул. Я должна была бежать. Я оставалась на одном месте слишком долго. Мне представилась пара ракет, летящих ко мне, чтобы разорвать. Вертибак исчез, как и диспетчерская вышка, как и кучка облаков в небе. Свет далеких звезд защекотал глаза, когда я вдруг резко повалилась на бок. Отсюда, снизу, открылся идеальный вид на парящий вдалеке силуэт, который не мог принадлежать никому, кроме оперативного агента Лайтхуфза. Ну конечно, этот ублюдок смылся своим ходом, пока вертибак пытался прикончить меня. Он еще и как-то умудрился залезть в свою силовую броню. Что ж, надеюсь, металлолом натрет ему парочку мозолей в одном месте. Лежа вот так, я была легкой мишенью. Все, что ему требовалось, это сделать выстрел. Какое-то время он колебался, и я почти чувствовала, как он рассматривает меня сверху. Подняв на него свои янтарные глаза, я снова левитировала причуду. Я была так слаба, что бронированный пистолет в моем магическом поле дрожал и шатался. «Бум!» – прохрипела я, прежде чем со стоном упасть лицом вниз. Я проиграла и чувствовала себя абсолютно разбитой. Нет, конечно, я все еще была жива и продолжала дышать, но тому ублюдку, который пытал Глори, удалось сбежать вместе с фальшивым признанием. Понятия не имею, как сильно оно сможет навредить отцу Пегаски, да и, честно говоря, мне плевать. Я знала лишь, что то, как Лайтхуфс обошелся с Глори, погасит последний огонек надежды, горящий в ее сердце. Нечестно, костлявый ты мудак, нечестно. Играй со мной в свои игры, пока я была в раздумьях, начал накрапывать дождь. Делай со мной все, что хочешь, но не с ней, и не с П-21. Ах, а что мне помешает использовать твоих друзей так же, как и тебя? Услышала я в своей голове ответ воображаемого крупье, когда посмотрела на остатки диспетчерской вышки. Отверстие в облачной завесе уже затянулось, но я все еще помнила эти прекрасные огоньки света на фоне жуткой, беспроглядной тьмы. Я использовал этого агента, чтобы добраться до твоей подруги. Я использовал эту крылатую особу, и она рассорилась с тобой. И я использовал тебя, чтобы ты разрушила планы агента. Вы все лишь игроки в этой большой игре. но не я. Я не твоя игрушка, и мои друзья тоже, подумала я, пытаясь привести Глори в чувство. Мне бы очень хотелось, чтобы у меня был с собой талисман регенерации, и еще, чтобы мой рок не был настолько бесполезен, что я не могла сотворить даже элементарное исцеляющее заклятие, чтобы помочь Пегаске. А во, значит, нет, ты не хочешь быть игроком? Что ж, это делает тебя картой. Где-то на задворках моего сознания, костлявый ублюдок принялся тасовать колоду. Позволь мне спросить, чем ты лучше всех этих пони? Ты думаешь, что у тебя есть добродетель? Друзья, вы слепцы, Блик-Джик, и сами не знаете, куда бредете. Не беспокойся, я не брезгую подобными. Я услышала шорох ложащихся на стол карт, а затем смешок, который был подобен удару костей по стальному барабану. Ставки сделаны. Лязг силовой брони возвестил о прибытии сержанта Винтвиспер. От нее разило жженым скипидаром, но, судя по всему, отсутствие шлема нисколько не сказалось на ее способности летать. Я подняла взгляд на Пегаску, не двинувшись с места. Я могла убить ее, 3 телекинетических пули прямо в голову, но мне не хотелось этого делать. Я была измождена, избита, а мое сердце все еще продолжало тяжело стучать в груди. Но я могла убить ее. «Мы отступаем с этой позиции», — произнесла она деловым тоном, пристально глядя на меня. Хвосты двух пегасов, которые следовали за ней, были коротко пострижены. Парочка, которую я пощадила до этого, теперь они смотрели на меня так, будто я была мутировавшим драконом. Может, отчасти это и было так. Агент Лайтхуф сбежал, поэтому мы тоже отправляемся в небесный порт. Что ты доложишь своим начальникам? Правду, что ты напала и уничтожила опорную базу Анклава, расположенную на авиабазе Мирамейр. Что я услышала признание Монинглари, которое звучало из громкоговорителей. Что агент Лайтхуф оказался вовлечен в некий проект, касающийся рейдеров, сухо ответила она, а затем посмотрела на остатки диспетчерской вышки. «Я также посоветую им, очень настойчиво посоветую, не пытаться отомстить тебе за учиненный здесь беспорядок. Все было совсем не так», — простонала Монинглари, повесив голову. «Я не дошит. Я не такая, как она. Это то, что я знаю и что я слышала. Найдете что-нибудь еще, отправляйте мне лично мне. В противном случае мои крылья связаны». Она оглянулась на базу. «О рейдерах мы позаботились. Все, что там осталось, ваше. Спасибо и на этом». «Верно», — тихо пробормотала я. Троица приготовилась взлететь. «Эй, Винтвиспер!» — крикнула я Пегаске вслед. Она остановилась, развернулась и зависла в воздухе. Мои глаза сузились. «Почему ты не дала мне съесть то яблоко?» Какое-то мгновение она лишь холодно смотрела на меня. «Мы принесли эту еду фермерам 3 недели назад. Жест доброй воли, как сказал Лайтхуфс. Ты знала, что оно было отравлено?» «Нет, и не знаю до сих пор. Я из охраны, не из исследовательского или медицинского отдела. Но я подозревала», — спокойно произнесла Виспер, встретив мой янтарный взгляд. «Я не ожидала, что пони с поверхности спасет мне жизнь, и все, что я могла сделать, вернуть этот долг. Будь осторожна, охранница». С этими словами троица пегасов улетела прочь. Я оценила иронию. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Снайпер, ваши шансы попасть противнику в голову в режиме ЗПС серьезно возросли. Новая квестовая способность. Телекинетическая пуля, уровень 2. Ваши телекинетические пули теперь наносят урон, сопоставимый с тем, что наносит пуля, выпущенная из дробовика. Однако, количество пуль, которые вы можете выпустить за один день, ограничено и равно значению вашей выносливости. Целый вагон благодарности Кат за создание ФАЕ, Хинц за то, что помог мне довести текст до блеска, а также читателям, благодаря комментариям которых все это дело движется. Глава 14. Сила. Это было поистине вялое выступление. Ну почему все должно было пойти наперекосяк? Этот вопрос не давал мне покоя. Я направлялась на базу Мирамейр, рассчитывая найти здесь спокойную, умную и рассудительную Монинглари, с которой я смогла бы поговорить о той боли, что причинила П-21, о той ужасной аудиозаписи и спросить, что мне со всем этим делать. Глари обязательно попыталась бы помочь мне справиться с теми беспокойными мыслями, что роились на задворках моего сознания и, видит богини, я отчаянно нуждалась в этой помощи. Заваренная дверь чулана держалась уже не так хорошо, как мне бы хотелось. Теперь же мне самой предстояло позаботиться о Глари. Признание, которое Лайтхуф состряпал от ее имени, должно было вызвать осуждение со стороны всех, кто не знал ее лично, и она, казалось, была убеждена, что это станет роковым ударом. В каком-то смысле, над Пегаской надругались, вот только осквернению подверглось не тело, а личность. И сейчас, более чем когда-либо, я должна была быть сильной, должна была быть стойкой, уверенной в себе, потому что в противном случае пустошь сожрет нас живьем. Так что я залила чудо-клеем эту дверь на задворках разума, заклеила ее скотчем, и помолилась, чтобы это помогло удерживать ее закрытой еще какое-то время. Мы с Глори вошли в покинутый анклавом комплекс через раздевалку. Я хотела показать ей шкафчики мародеров, но ее это ничуть не заинтересовало. Покидая базу, сержант Винт Виспер определенно позаботилась о том, чтобы забрать с собой все ценное. Весь свет в помещениях, за исключением слабого аварийного освещения, был погашен. Исчезло все продовольствие и оружие. Но на наше счастье в комплексе пока оставалась чистая вода, чтобы утолить жажду и помыться. Глори также нашла несколько лечебных повязок для своих изувеченных бедер. Я попыталась объяснить ей, как истощает целебные средства Хуффингтонская магическая аномалия. Старая Глори непременно выудила бы из меня все подробности. Но сейчас она просто кивнула и, не проронив ни слова, отправилась искать другие лечебные препараты. Я страстно желала смерти Лайтхувзу, а еще Диусу, и Ростовщице, и Лансеру. И я надеялась, что это всего лишь побочный эффект от тех психотропных препаратов, которыми я себя накачала. Ноги с трудом держали меня, пока я стояла под душем, позволяя теплой воде смывать кровь и грязь, покрывавшие мое тело. Одновременно я пыталась смыть наиболее крупные пятна с моей брони. Чего мне сейчас действительно хотелось, так это достать бутылку дикого пегаса, свернуться калачиком и проспать пару дней. Я не спала уже так долго, что чувствовала, как плывет мое сознание. Но это было невозможно. Не имеет значения, насколько мне необходим отдых, я не могла его себе позволить. Просто не думая об этом, я встряхнулась изо всех сил, стараясь дышать как можно глубже, не думая о скудл, разорванной пополам, не думая о своих внутренностях, волочащихся следом, не думая о голове тамбувит, которую ты пробила магической пулей, не думая о начальнике шахты, взорванном бывшими рабами. Я встряхнулась так сильно, что подо мной подломились ноги. Не сейчас, только не сейчас, не думай. Пожалуйста, я не хочу делать это. Мне пришлось вколоть себе мед икс и принять еще одну дозу успока, чтобы окончательно успокоиться и перестать тратить время, горюя о себе любимой, и помочь уже той, которая действительно в этом нуждалась. Я привела Глори в душевую, помогла ей снять анклавовскую униформу и включила для нее воду. «Бликджик», — спросила она голосом, едва различимым за шумом воды. «Да, не могла бы ты ненадолго оставить меня одну?» «Конечно», — ответила я и зашагала прочь, оставляя ее одну в тусклом сиянии аварийного освещения и пытаясь игнорировать ее рыдания. «Я буду», — добавила я, оборачиваясь к Глори, «к тем двум молниям, что были выжжены на месте восходящего солнца. Единственное восходящее солнце, которое я видела в своей жизни. Я буду бесполезной, ненужной, никчемной». Прислонившись спиной к стене, я медленно сползла по ней на пол. Я не могла даже заплакать. Что бы там во мне не отвечало за слезы, это из меня вырвали, так же, как и источник энергии из штаба аэродрома Мирамейр. Закончив с душем, Глори вышла ко мне. На ее мокрых серых бедрах чернели ужасные ожоги. Ничего кроме них не осталось, ее солнце закатилось навсегда. Вместе, мы поднялись наверх. За все время она не произнесла ни слова. Просто укрылась с головой своим одеялом и тихо рыдала в течение примерно получаса, прежде чем забыться беспокойным сном. У меня был другой способ заглушить свою боль. Находка бутылки стал Ленинградской особой, лучшее, что произошло со мной с тех пор, как я попала на Мирамейр. Сорвав крышку, я сделала глоток прямо из горлышка и почувствовала, как чистая, забористая водка растекается внутри меня. Мой голодный желудок испуганно сжался, но мне было все равно. Я собиралась пить до тех пор, пока не утоплю в алкоголе все свои мысли, страхи и душевное смятение. По мере того, как бутылка пустела, все прошлые сомнения, проблемы, неудачи, ночные кошмары постепенно покидали меня, и, в конце концов, я погрузилась в блаженное забытье. Я проснулась, уткнувшись щекой в уже застывшую лужицу собственной блевотины. Определить, спала Глори или нет, я не могла, так как она лежала, повернувшись ко мне спиной. Сейчас уже было трудно представить, что буквально день назад я ощущала себя на вершине мира, как будто все, наконец, шло как надо. Какой же я была дурой. Хотя, почему была? Поднявшись так тихо, как только могла, я одним глотком прикончила остатки водки. Я ожидала тепла, которое разольется по моим внутренностям, но, определенно, в водке его уже не было. Все, что я почувствовала, это противную горечь, которая слегка притупила боль внутри меня. Но, по крайней мере, у меня перестали дрожать ноги. Почти. Я осторожно перевернула матрас, чтобы скрыть учиненный мною беспорядок. Пусть какой-нибудь другой счастливчик позаботится о его чистке, и отправилась вниз, чтобы вымыть лицо. Теперь, когда анклав покинул это место, вода содержала приличную дозу радиации. Это даже хорошо. Мне нужно, чтобы мои глаза светились как можно ярче. Прежде чем я сбилась с намеченного пути, играя в освободительницу, у меня имелось задание достать кое-какое оборудование с этой базы. Когда я выбрала нужный контракт в моих заметках, Селестия Милосердная, да откуда вообще этот прибор знает, что должна быть такая запись, на моем LUME появилась метка. Следуя за ней, я спустилась к комнате с надписью «Командование» на двери. Слава Селестии, там еще оставалось достаточно энергии, чтобы открыть дверь с электроприводом. Внутри стало ясно, что анклав вел здесь активную деятельность. Планировал ли он уничтожение поверхности биологическим оружием или же просто игрался в игры, мне уже было, в общем-то, по барабану. Лучшая пони анклава из тех, что я знала, только что лишилась своей метки. Оставшиеся двое были редкостными ублюдками. Винт Виспер хоть и сохранила мне голову на плечах, но даже крылом не пошевелила, чтобы помочь Глори. Я осмотрела останки технологического оборудования в командном центре и обнаружила терминал для авианавигации. Я должна продолжать двигаться вперед, должна быть сильной. Мне нельзя терять голову, нельзя мириться со всеми теми мыслями, что бродит на задворках моего разума. Только сосредоточившись на попытках выкрутить своей магией винты на боковой панели терминала, я смогла отвлечься от всего этого. Я же глупая пони. Я вообще не должна думать. Мои размышления в первую очередь виноваты в том, что я оказалась в этом бардаке. Мы не всегда замечаем то добро, которое совершаем. Да, это верно, Сикоши, но подчас мы не ведаем и зло, которое творим. Зло, которое совершила я. Блять, закричала я и с силой ударила головой о терминал. Блять, блять, блять, кричала я снова и снова. Прекрати думать. Прекрати, прекрати. Я почувствовала струйку крови, стекающую по моему лицу из раны на лбу, прямо под рогом. Обняв себя копытами, я медленно и прерывисто задышала. Луна милостивая, я что, схожу с ума? Это и есть тот момент, когда пустошь ломает меня. Я не могла этого допустить, не сейчас, но я могла продолжать фокусировать свою магию, чтобы открутить оставшиеся винты на корпусе терминала. Вздохнув, я осмотрела все вокруг своим янтарным зрением и заметила боковую дверь. Движимая скорее отчаянием, чем любопытством, я поднялась и посмотрела на имя над входом. Полковник Капкик. Взломав дверь, я ощутила знакомый запах тлена и разложения. Определенно, приведение в порядок кабинета давно умершего офицера не было в списке первоочередных задач анклава. Сюда стащили мусор со всего оперативного центра, и мне приходилось осторожно перешагивать через сломанные полки, разодранную документацию и бесполезные теперь планшеты. В дальнем углу кабинета стоял стол, на котором покоились останки самого полковника Капкика. Его белая когда-то униформа теперь приобрела грязно-серый оттенок, но медные пуговицы на ней, казалось, по-прежнему сияли. По полу были хаотично разбросаны пожелтевшие фотографии, сброшенные со стены ударной волной жар-бомбы. Я левитировала к себе одну из них, рассматривая тучного коричневого пегаса с белыми гривой и хвостом и кьюти-маркой в виде кекса. Рядом с ним позировал, непринужденно улыбаясь, Биг Макинтош. На второй фотографии полковник, уже одетый в униформу, отдавал честь отряду пони. Мародеры, выстроившись в шеренгу, салютовали ему в ответ. Они выглядели такими воодушевленными, такими рвущимися в бой. Третья фотография изображала невероятно костлявого, тощего, синего пони, держащего поднос с кексами. Полковник, облаченный в позолоченный шлем, улыбался в камеру, держа плакат, гласящий «Десятикратный чемпион по поеданию кексов среди военнослужащих». Последняя фотография запечатлела полковника с пони цвета лайма и ниткой жемчуга на шее, которая нежно прижималась к нему. Эта картина была такой странной, такой непохожей на то, о чем я думала, представляя жеребцов и кобылок вместе. Мне как-то с трудом представлялся офицер, чемпион по поеданию кексов. То, что я знал о военных из школьной программы стойла, всегда рисовало их в моем воображении как суровых героев, увешанных тоннами орденов и без устали рвущихся в бой. Аккуратно обойдя стол полковника, я обнаружила сейф и попыталась отпереть его при помощи ключа, найденного в офисе наверху. К моему облегчению он открылся, и к тому же не оказался забит тонной документов. Как я надеялась найти еще одну серебряную пулю. Это здорово бы облегчило решение моей проблемы с Дюсом. Но внутри была лишь пара шаров памяти, револьвер, кучка довоенных монет, коробка с патронами и два сложенных пополам листка бумаги. Револьвер был рассчитан на пули большего калибра, чем те, которыми я заряжала свои автоматические пистолеты. Я раскрыла первую из записок, радуясь предоставившейся возможности покопаться в чужих секретах. Глубокоуважаемый директор, можешь взять свой запрос и засунуть его себе туда, откуда хвост растет. Мне плевать, что за инвестиции ты сделал в мародеров. Этот парень был настоящим патриотом и праведником, отдавшим все ради своей страны. Его погребение состоится на Министерской аллее в Кантерлоте. Я буду присутствовать там лично, при оружии, и, клянусь, я отстрелю тебе башку нахрен, если ты посмеешь показаться на похоронах. С уважением, ваш злой Даниэль Закапкик. Под этим текстом было нацарапано еще несколько строк. Неплохо для черновика. А теперь напишем то, что я отошлю на самом деле. Я расхохоталась. Расхохоталась, невзирая на то, как паршиво я себя чувствовала и внутри, и снаружи. Хотела бы я знать полковника Капкика лично. Похоже, он был весьма достойным жеребцом. Отсмеявшись, я раскрыла вторую бумагу. Заявление. Прошу уволить меня из рядов вооруженных сил в соответствии с пунктом 2355-221-й статьи 12.1 закона Эквестрии о воинской обязанности и военной службе, как отслужившего более 10 лет в действующих войсках и имеющего право на увольнение с действительной военной службы. Биг Макинтош, Элен 23-110-19-е. К листу был приколот небольшой клочок бумаги. Спасибо за помощь по юридической части, Капкик. Попридержи это заявление до моего возвращения из разбитого копыта. Я задалась вопросом, как бы повели себя оставшиеся мародеры, если бы узнали об этом. Внезапно я услышала из коридора высокий испуганный голос, который выкрикивал мое имя, спасая меня от размышления о парне, отказавшемся от своей роли ради личных интересов. «Я здесь, Глори!» — крикнула я, вскакивая на ноги и хватая ртом шары памяти, чтобы избежать риска отправиться в путешествие по чужим воспоминаниям. Затем бросилась к двери, спотыкаясь о мусор, разбросанный по полу, и, проскочив в командный центр, пулей вылетела в коридор. В Тофуфилов. Тьфу. Что такое? Рейдеры. Анклав. Гули. Проклятие. Где я оставила свое оружие и броню? Глори осмотрелась по сторонам и уставилась куда-то вправо от меня. Я сообразила, что она не может видеть в темноте, и включила подсветку пикбака. «Я здесь. Что случилось?» Она посмотрела на меня, закусив дрожащую нижнюю губу, и шмыгнула носом. «Я проснулась, а тебя нет, и не могла понять, во сне это или наяву», — тихо произнесла она. В ее глазах дрожали слезы, сверкая в свете моего фонаря. «Но это ведь не сон, правда?» Мне было больно слышать эту слабую тень надежды в ее голосе, но еще больнее было убивать в ней эту надежду. «Боюсь, что нет, Глори», — ответила я и увидела, как потух ее взгляд от этих слов. «Ну да, полагаю, во сне никто не задается вопросом, спит ли он, ведь так, и во сне не испытываешь боли, точно. И если тебе хреново, то ты, вероятно, уже проснулась», — сострила я, надеясь, что это заставит ее улыбнуться. Неудачно. Она обратила на меня свои лиловые глаза, рассматривая в тусклом свете пикбака. «Ты очень плохо выглядишь. У тебя все нормально?» Ей только что каленым железом выжгли метку, и она спрашивает, все ли у меня нормально. Чтобы не расплакаться в ту же секунду, я сосредоточилась на боли, пульсирующей в ране на лбу. «Ну конечно, у меня все козырно. Блин, я что, только что заострила ее внимание на своей метке? Да чтоб меня Диус драл за это пару часов. А ты в порядке?» «Нет», — тихо ответила она, продлевая мое свидание с Диусом еще на пару дней. «Но спасибо за заботу. А что ты делаешь здесь внизу?» «Работаю, ладно, шарю вокруг, выискивая то, что мы сможем унести с собой. У меня контракт на кое-какие электронные компоненты. Я посмотрела на частично разобранный терминал. Но я здесь конкретно закопалась. Сможешь вытащить из него нужные детали? Уверена, что нам не станут платить за весь терминал целиком. Было бы замечательно, ответила Глори, доставая отвертку из кармана своей униформы, и я увидела, как прежний задорный огонек загорелся в ее глазах. Присев рядышком, я подсвечивала ей своим пип-баком. Открутив всего один винт, она выразительно посмотрела на меня и убрала отвертку. «Кем был твой отец, Бликджик? Это он научил тебя играть в карты?» Я зашлепала губами, как немая идиотка. Ну почему из всех возможных вопросов она решила задать именно этот? Будто ножом резанула по сердцу. «Нет, я никогда не знала своего отца», наконец сумела выдавить я из себя. «Отец был для меня просто словом из старых книжек, которым называли пони, остававшихся сексуальными партнерами кобылок даже после рождения жеребенка. Но я почему-то была уверена, что Глори имела в виду совсем не это. О, мне так жаль. А что с ним произошло?» Осторожно спросила она, открывая панель терминала. Одна из охранниц доставила его к медикам, где он получил 21-ю точку на бок и иглу в шею. После чего его тело отправили в аппарат, который переработал его в протеины, смешав с водорослями и грибами, подал нам на стол. Меня зашатало, и я приложилась затылком о край терминала так сильно, что, похоже, на мгновение потеряла сознание. Сейчас я была бы рада на самом деле отключиться. Глори подпрыгнула в испуге, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Я не помню», — соврала я сквозь сжатые зубы. «Извини, Глори, мне очень не хочется думать о стойле 99. Мне очень жаль. Я считала, что это твой дом», — ответила она, сняв платы терминала. «Так и есть. Просто он оказался не таким, как я полагала», — буркнула я и поднялась на ноги. «Я тебе хватит света, чтобы закончить. Мне нужно здесь есть кое-что, я просто отойду ненадолго. Если я не отойду, то взорвусь, а ей сейчас не стоит смотреть, как я буду плавиться». Сердце стучало так, что я не могла услышать ее голос. «Конечно и прости, Бликджик», — тихо ответила она. «Если бы я послушала тебя, все могло закончиться по-другому». «Ага, могло. Мне захотелось вырвать ту часть мозга, в которой появилась эта мелочная, подлая и ненавистная мысль. Как я могла подумать о таком? Не переживай, я в порядке. Я подожду наверху, пока ты закончишь. Хорошо, я ушла», прежде чем она успела ответить. Меня трясло, сердце не успокаивалось, дыхание превратилось в какие-то хрипы. Походка стала такой шаткой, что я задевала все подряд, несмотря на мой всевидящий моче желтый взгляд. Я была не в порядке, даже близко к этому. Мне было охрененно плохо, но Глори было еще хуже, так что мне нужно держаться. «Будь лучше», так говорила Флаттерши. «Так что черт, о чем это я? И куда вообще иду?» Я сильнее протерла свои глаза, пытаясь сфокусироваться, но мир вокруг только сильнее завертелся, заставив рухнуть на пол и крупом приземлиться на засохшее кровавое пятно. Передо мною были клетки, с телами рейдеров внутри. Меня тошнило от воздуха, все еще наполненного запахами гнили и разложения. Я заметила труп Ментифриша обезглавленный, так как именно этой части тела не повезло оказаться внутри клетки. В самой же клетке лежала рейдерша с разорванным брюхом и лицом, застывшим в оскаленной улыбке. Мертвая Дашит, чье имя я никогда не узнаю. Меня бы вырвало снова, но я не могла двигаться, да и вырваться из меня было в общем-то нечему. В задней части одной из клеток лежали кости единорога, почерневшие и скрученные, словно пенопласт. Его рот замер в крике, а в черепе красовалась неестественная дыра. Как можно было так широко открыть рот? Что вообще могло сделать его таким? Я уже представляла, как мои кости плавятся и скручиваются внутри меня. Нет, нет, нет, я не ты. Я еще жива. Еще не прошлась по тому мосту, прошептала я, обращаясь к ублюдку-картежнику. Но я стояла одна в этой пустой комнате, и слезы текли по моим щекам. Глори нуждается во мне, и мне необходимо поговорить с П-21. После этого и только, черт, после этого ты можешь забрать меня, не раньше. Слышишь меня? Ни секундой раньше. Я не могла ходить, поэтому поползла, пыталась делать все возможное, чтобы заставить ноги работать. Мой путь лежал в лазарет, но я могла поспорить, что лечебные зелья мне бы не помогли. В одном из ящиков я нашла жестянку с надписью «Фиксер». Одна таблетка, минус проблемка. Это могло быть и обезболивающим, и противозачаточным. В конце концов, хуже уже не станет, верно? Мне пришлось слезать две таблетки, потому что вся моя магия буквально выгорела. Я жевала, я глотала, я молилась. Удар за ударом моя дрожь унималась. Сердцебиение приходило в норму. Сделав несколько глубоких вдохов, я почувствовала, что вроде никуда больше не проваливаюсь. Я лежала на полу лазарета, молясь о том, чтобы Глори не увидела меня в таком состоянии. Прохладные плиты приятно расположились под моими щеками. Закрыв глаза, я услышала позади себя шелест карт. «Шел прочь, я сейчас не в безумно счастливом расположении духа, и вообще ты плод моего воображения, да сейчас я была еще более в хлам, чем обычно». Старый конь ловко тасовал карты, усевшись за операционным столом, седая грива и выцветшие пальто не сильно приукрашивали скелет под ними, его видавшая виды шляпа, в точности как у Эпплджек, выглядела так, будто ее вытащили из пасти мутодракона. Он просто глядел на меня с самой добродушной дедушкиной улыбкой. «Ох, ну что ж, тогда я приду в более подходящее время. В 4:30 тебя устроит, хоть я и валялась на полу, но, легать меня, все равно усмехнулась. Я не ожидала, что мой глюк будет столь забавным. А теперь вали отсюда. Я тут пытаюсь взять себя в копыта. Ага, я заметил», — прохрипел он своим слащавым голосом. «Вижу, тебе не очень-то везет с этим, много химии, много стресса, мало времени на сон», – пробормотал я, чувствуя себя менее хреново, благодаря магии фиксера. Таблеткам, судя по всему, лучше удается противостоять эффекту хма, чем лечебным зельям. В любую секунду ты испаришься. Затем я найду Глори, и мы уйдем из этого гребаного места. «Ну тогда не буду тебя задерживать», – сказал он, спустив свою замызганную шляпу на глаза. «Просто хочу, чтобы ты знала, тебе еще предстоит подумать об этом. И маленький совет от меня: тебе лучше прослушать те две последние записи, прежде чем говорить с ним». Я закрыла глаза. Без толку. Я уже знаю, что сделала с ним. И знаю, что он никогда не простит меня. В этом нет сомнений. Но за что именно он не собирается тебя прощать? Крупье усмехнулся. Я же уставилась на уже пустующий стол. Диус, охотники за головами. Радиация, гули, сейчас я бы была рада помереть в пустоши. Последнее, что я хочу потерять, это мой разум. Мы закончили собирать все ценное, что могли унести. Я попыталась найти еще фиксера в лазарете, но его там не оказалось. Хотя Винт Виспер и забрала все оружие, она оставила нам немного боеприпасов, и я смогла пополнить запасы картечи, а еще мы нашли боевое седло Анклава и униформу Глори. И, честно говоря, я была удивлена, когда Пегаска принялась ее одевать. «Ты все еще пони Анклава?» – спросила я, натягивая собственный бронекостюм. Она поправила свою униформу и закрыла глаза. «Я просто не знаю, как жить по-другому. Они заклеймили меня дошитом, но я не знаю, что значит быть дошитом», – мягко сказала она и принялась вставлять картриджи в энергетическое оружие, закрепленное на ее спине. «И я все еще верю в Анклав», – добавила она, закончив набивать карманы патронами, чтобы разгрузить сидельные сумки для вещей побольше. «Как ты можешь верить в Анклав, после того, что они сделали с тобой?» — спросила я, когда мы выходили из раздевалки. «Потому что если я не буду верить в Анклав, то мне больше ни во что верить», — ответила она, болезненно улыбнувшись. Мне захотелось обнять ее. Не знаю, как, но Пегаска как-то умудрялась держаться даже лучше меня. Потом я увидела слезы в ее глазах, услышала нотки горечи в ее голосе, и поняла, как, падая в пучину отрицания и боли, я обхватила ее копытами и не отпускала до тех пор, пока она не успокоилась. Слепцы, бесцельно бредущие в никуда, типичные жертвы пустоши. Наконец мы вернулись на шоссе Сансет. Должна признать, я чувствовала себя лучше. Конечно, мне еще предстояло освободить П-21 из фленка, ускользнуть от Диуса и охотников за головами, сидящих у меня на хвосте, и расшифровать Е-1101, но прямо сейчас я была рада просто куда-то идти. Даже дождь на какое-то время прекратился, хоть и было видно, что он вот-вот польет снова. Мы были как раз к северу от торгового центра, где я встретила Дасти, и могли видеть отсюда впадину Бримстоуна. Было ясно, что в последние несколько дней Сайдвайндер не раз пытался штурмовать шахту. Множество тел лежало вокруг тех башен, и Бладспрайты с Радскорпионами устроили там настоящую пирушку. Отсюда я могла различить около дюжины палаток вокруг входа. Похоже, Сайдвайндер отказался от атаки в лоб, и я начала опасаться, что приговорила Дасти и других шахтеров к медленной голодной смерти. Затем, к своему изумлению, я увидела крылатую пони, взлетающую практически вертикально из центра лагеря и тянущего за собой небольшую небесную телегу. Ей вдогонку полетели несколько вялых выстрелов, но «Пегаска» уже была слишком далеко и быстро удалялась в западном направлении. Может, это просто мои мутировавшие глаза, но ее крылья выглядели как-то странно. С такого расстояния они больше походили на голые кости. Лежа на животе и наблюдая за торговым центром, я заметила возле него что-то странное. Что-то, чего там раньше не было. Коробки. Множество деревянных ящиков, содержащих, судя по всему, большую часть припасов Сайдвайндера, были окружены примитивной колючей проволокой, обернутой поверх натянутой по периметру металлической цепи. «Что ты делаешь?» – спросила Глори с округлившимися глазами. «Пытаюсь поступать лучше», – ответила я, заряжая новую обойму, полную ярко-красных патронов. Я прицелилась в коробки и, улыбаясь, начала поливать ящики огнем. Даже несмотря на то, что большинство из них были мокрые от дождя, огонь все равно продолжал уверенно распространяться. Наконец он добрался до ящиков с пометкой 30, которые тут же взорвались. Думаю, это поможет Дасти Трейлс выбраться оттуда. Из бара и мясного магазина Кафпани раздались крики, и около дюжины пекасов принялись рыскать в округе. Им потребовалось не больше пары секунд, чтобы заметить нас на шоссе, после чего толпа с криками рванулась в нашу сторону. Глори лишь посмотрела на меня, улыбнулась и покачала головой. «Что?» – спросила я, криво улыбаясь, пока заряжала свежую обойму в карабин. «Черт, как же было хорошо сейчас поучаствовать в старой доброй драке. Теперь у меня была возможность по-настоящему попрактиковаться в стрельбе из винтовки. Я скользнула в ЗПС и использовала его магию, чтобы помочь себе избавиться от их лидера. Голова Пегаса взорвалась в метре от меня. Сглотнув, я продолжила стрелять, пока заклинание перезаряжалось. Глори выждала, пока они взобрались на насыпь к шоссе, а затем начала обстреливать их поочередно красными лучами и розовыми пучками энергии. Один из пекасов вспыхнул огнем, пока энергия медленно превращала его в осыпающуюся горстку пепла. Ее улыбка была последним, что он видел. Мои ноги задрожали, а сердце выскакивало из груди. Я должна была отступить назад. Мне не хотелось, чтобы три пекаса с битыми и заточенными лопатами проверили на прочность мою броню. Единственная проблема была в том, что мои ноги отказывались меня слушаться. Они начинали дрожать так сильно, что двигаться было почти невозможно. Я левитировала и проглотила таблетку спока и тут же почувствовала, как мои сведенные судорогой мышцы расслабляются, а затем спешно сменила карабин на дробовик. Я видела, как голова рейдера разлетелась кровавым месивом, когда бежала по туннелю из стойла 9-9. Пекас крутанулся и впечатал оба задних копыта мне в лицо. Отлетев назад, я упала на спину. Он навис надо мной, занося лопату. Я смотрела ему прямо в глаза, а магия в это время вытаскивала драконий коготь. 15-сантиметровая изогнутая кость вспорола его живот по диагонали, забрызгав меня смесью крови и внутренних органов. Он повалился на спину, истошно вопя от боли, пока я, поднявшись, просто наблюдала, как кровь стекает по моим копытам. Вспышка света, и пистолет Глори прекратил его стенание. Я утратила концентрацию, и клык со стуком упал на землю рядом со мной. «Бликджик», — взволнованно спросила Глори. «В норме», — солгала я. «Я должна была быть сильной». Она пыталась быть сильной. Я прямо чувствовала, как ножницы снова вспарывают мое брюхо. Чик, чик, чик. Левитировав к себе дробовик, я зарядила его дротиками. Крупный пони позади меня потянулся к мешку на спине и достал оттуда несколько динамитных шашек, в то время как остальные трое принялись палить из дробовиков, прикрепленных к боевым седлам. Их помповые дробовики были больше, чем мой барабанный, и они заставили меня проскользить по асфальту, когда броня поглотила большую часть удара. «Глори, вверх!» – прокричала я, когда красные палки начали взрываться. «Ха-ха, я порву тебя на куски!» – прокричал жеребец, когда взрывная волна отбросила нас назад и сбила с ног. Глори, однако, осталась на земле, пытаясь прийти в себя. Ее черная анклавовская униформа едва ли обеспечивали такую защиту, какую обеспечивала моя усиленная броня. «Получай!» — крикнула я, подхватывая магией следующую связку динамита и отправляя ее прямо в голову одному из пони с боевым седлом. Он отпрянул назад, и взрывом его сбило на землю. Сделав шаг вперед, я почувствовала, что мои ноги дико тряслись даже несмотря на принятую дозу спока, и увидела, как голова рейдера превратилась в кашу. Схватившись копытами за голову, я опустилась на землю, в лужу крови и кишков, оставшуюся от трех пони. Зашатавшись, я выронила дробовик. Другая троица теперь сосредоточила весь свой огонь на мне, и только металлические пластины моей брони не давали им начисто изрешетить меня. Их предводитель, похоже, додумался больше не бросать в меня динамит. Очень жаль, оставался только один выход. Я проглотила еще одну таблетку бака из пока и вколола мед X, пытаясь вернуть себе контроль над своим телом. Голова, может, дэш или менталку? Нет, не время для экспериментов, когда мое сердце вырывается из груди, а дробовики пекасов изо всех сил стараются превратить меня в кашу. Пригнувшись, я отбежала, увеличивая расстояние, и снова схватила карабин. ЗПС уже успел перезарядиться. Я нацелила две пули в голову противника, и один из стрелков повалился на землю. Наконец, луч света из энергомагического оружия Глори прикончил третьего. Их предводитель вжал голову в плечи и помчался по направлению к ближайшему лагерю, крича о помощи. Я всадила пару пуль ему в зад, но добить его в таком состоянии я не могла. Мое сердце грохотало так сильно, что я будто бы чувствовала небольшие взрывы у себя в ушах. «Ты в порядке?» – удивленно спросила Глори. Я сжала зубы, выдавила улыбку. «Черт подери, да, конечно, хотя эти дробовики неплохо бьют», – сказала я, усмехаясь как идиотка, и села. Ящики с припасами неплохо горели, и как бы мне не хотелось поискать там что-нибудь для себя, я была рада, что хотя бы не потеряла сознание. «Сможешь снять их дробовики с боевых седел? Нам бы пригодилась такая огневая мощь». Она нахмурилась, но кивнула и направилась к двум оставшимся неповрежденным пушкам. Глубоко дыша, я закрыла глаза. Мое сердце все продолжало стучать. Достав и проживав еще два фиксера, я почувствовала облегчение и задышала ровнее. Похоже, помогло. Сердце все еще не унималось, но я по крайней мере могла идти. После трех принятых доз химикатов я наконец смогла расслабиться достаточно, чтобы проверить свое снаряжение. Глори вернулась с двумя помповыми дробовиками, схожими по дизайну с теми, что я использовала в стойле, но более крупного калибра. «Хорошо, а теперь нам лучше уходить отсюда. Не думаю, что мистер Сайдвайндер скажет мне спасибо за этот пожар». Глори все еще странно смотрела на меня, но я надеялась, что мне удалось ее переубедить. «Ну, по крайней мере, она улыбнулась в ответ. Сразу за торговым центром шоссе Сансет резко сворачивало на восток, справа от нас далеко на юг теперь простирались бесплодные земли. Один лишь мертвый красный камень и колючий кустарник, а слева – спутанные бурьяны и высохшие деревья вокруг Хуффингтона. Местность стала гораздо более холмистой, и вскоре мы потеряли из вида пожар возле торгового центра. Действие фикса прекратилось, и я чувствовала, как вновь начинает учащенно колотиться мое сердце. «Глори, почему во время этой заварушки ты осталась на земле?» — спросила я, чтобы отвлечься от усиливающейся боли в груди. Она вздохнула, глядя на меня своими огромными лиловыми глазами, а потом отвела взгляд и покачала головой, отчего ее фиолетовая грива упала ей на лицо. «Я не знаю, я просто не смогла. Я хотела взлететь, я пыталась, но не смогла оторвать копыта от земли». Она с тревогой посмотрела на меня. «А что насчет тебя, Бликджик? Ты выглядишь ужасно». «Ага, то же самое сказала моя мама, когда я родилась». «Эй, док, отправь эту булочку обратно в духовку. Она еще не готова». Глори со скепсисом посмотрела на меня. «Не думаю, что существует возможность поместить обратно в утробу жеребенка, появившегося на свет в результате преждевременных родов, Бликджик. Видишь ли, из-за сокращения мышц». Она поймала мой холодный опять тупиш, Глори взгляд и стыдливо залилась краской. «Прости, хотела бы я быть такой же умной, как и ты». «Чего?» Я повернулась к ней, и мир закружился вокруг меня. Чтобы не встретиться с асфальтом лицом, мне пришлось тяжело бухнуться на задницу. «Как тебе вообще пришло в голову назвать меня умной? Я столь невежественна, что этой маленькой барышке удалось обчистить меня дважды только потому, что она знала, что у меня были при себе крышечки. И не будем касаться моей извечной тактики — стрельба, только стрельба и ничего кроме стрельбы. Плюс терминалы выходят из строя при первом же моем взгляде на них. Ты знала, что с оперативным агентом что-то не так?» — тихо сказала она. «Я, нет. Если честно, мне казалось, что ты просто ревнуешь меня к нему. Ты оказалась абсолютно права, а я ошибалась. Я заставила ее замолчать, прижав свое копыто к ее губам. То, что я оказалась права, чистая случайность. Я вовсе не смышленая пони. Просто чудо, что я помню, с какого конца стреляет мое ружье, сказала я, убирая челку с ее глаз. «А вот твой ум действительно приносит пользу. У тебя есть знания. Ты весьма одаренная, хоть и не очень хорошо разбираешься в других пони. И поверь, твой мозг надает люлей моему даже со связанными за спиной копытами». Тут я нахмурилась и задумчиво почесала подбородок. «Хотя нет, возможно, мой мозг и не проиграет. Посуди сама, он же твердый, как камень. Ты славная пони». Я почувствовала, как меня прошиб холодный озноб и свело желудок. «Нет, Глори, я так не думаю. Как ты можешь говорить такое? Ты храбрая, Глори, отважная, находчивая, Глори, стойкая, верная, отзывчивая. Глори, хватит!» Отрезала я, и она отшатнулась от меня, глядя с удивлением и испугом. Я вздохнула, пряча лицо в копытах. Я сделала нечто ужасное там в стойле. Я не знала тогда, насколько это было плохо, и даже почти успела об этом позабыть. Но, скажи это, выложи все как есть, расскажи ей и облегчи душу. Но что если она возненавидит меня? Что если она уйдет? Одной ей не выжить. У меня задрожали ноги. Я вздохнула и отвела взгляд. «Извини, не бери в голову. Я просто тупая». Я направилась было вперед, но мои ноги вовремя не получили соответствующего сигнала от мозга, поэтому, не удержав равновесия, я вчиталась таки лицом в асфальт и застонала от боли. В тот же миг, то место, где я только что стояла, прошил луч зеленой энергии. «Убирайся с дороги, Глори!» – заорала я. Выброс адреналина помог мне подняться и на дрожащих ногах добраться до канавы на южной стороне дороги. Холм перед нами еще три раза озарился вспышками зеленого света, но я не видела стрелявшего на моем ЛЮМЕ. Либо стрелок был невидим, либо это был снайпер. Лежа по уши в грязи, я внезапно услышала тихий сигнал моего навигатора, на котором появился новый ориентир. В другой ситуации меня бы это не особо заинтересовало, но на экране высветилось название. Стоило 90. И если пони там были столь же испорчены, как и жители моего родного стойла. Стоп, стойло, здесь, рассуждая здраво, я понимала, что вероятность того, что где-то поблизости располагается стойло, в котором мы сможем укрыться, была минимальной, но я готова была воспользоваться этим мизерным шансом. Учитывая, что мы находились на открытом пространстве, обстреливаемые из дальнобойной энергомагической винтовки каким-то, возможно, даже невидимым, пони, а мое сердце бешено колотилось, голова шла кругом и ноги с трудом меня держали.